Конни Уиллис. Книга страшного суда. Роман. Перевод с английского Мария Десятого. Москва, АСТ, 2013 год. Благодарности. Лори и Кордели, моим Киврин. Отдельная благодарность главному библиотекарю Джейми Ларю и остальным работникам общественной библиотеки Грилли за огромную неоценимую помощь. Кроме того, я бесконечно признательна Шейли и Келли, Фрейзеру и Си и особенно Марте, моим любимым друзьям. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.